и в дежурке увидела Ашхеду Ванесовну. Плохо ей совсем. Наверное, я так думаю, пневмония. У нее даже сознание туманное. Вы где? Да на пирсе у дежурного. Я хотела подполковника нашего в госпиталь направить, но они сердятся. Иду, сказал Володя. Богословский и оба офицера, Миша и Гриша, пошли с ним. Вера Николаевна, позевывая, попрощалась и обещала помочь, если понадобится. Покуда Володя натягивал шинель, она быстрым шепотом советовала ему не ссориться с Мордвиновым и вообще не наживать себе тут врагов. «Вы на таком хорошем счету здесь», — добавила она, — «зачем же все себе портить?» В скалах главной базы по-прежнему завывал ветер, только теперь он нес волны колючего, режущего снега. В дежурке было так холодно, что даже мичман в шапке-ушанке и черном флотском тулупчике отбивал валенками чечетку, чтобы согреться. Ашхен Аванесовна, пунцовая от жара, дремала в углу на своей табуретке. Тоненькая Нора в черной шинельке пыталась напоить ее водой из кружки. И еще кто-то был здесь, нечто закутанное в одеяло и платок, ребенок, по всей вероятности. Володя не разобрал сразу. «Уй, бабка наша!» — радостно удивился офицер Миш. «Узнаешь, Гришан?» Оказалось, оба они были катерниками, и как-то после набеговой операции очутились в 126-м, немного контуженные, чуть обмороженные. Теперь и Володю вспомнили, и сестру Нору. Богословский взял в руку запястье Ашхен и покачал головой, а Нора в это время говорила: «Ее непременно домой надо, она иначе не успокоится. Ей все кажется, что там сейчас раненые прибывают, и все совсем у нас худо». Гриша и Миша переглянулись, пошептались и отозвали Володю в сторону. С их точки зрения был только один выход — увидеть командующего. «Поздно», — усомнился Володя. «Он в это время всегда в штабе», — сказал Гриша. «Это точно», — подтвердил Миша. «Адмирал раньше двух из штаба никогда не уходит». «А пустят?» Офицеры опять переглянулись и заявили, что с ними пустят. Их розовые энергичные лица были полны доброго сочувствия, они непременно должны были действовать и даже рисковать чем угодно, если это необходимо. «И не задержит нас, товарищ майор, мы пароль знаем», — сказал Гриша. «Тут на прорыв надо ориентироваться», — решительно заявил Миша. «Тут или пан, или пропал». До штаба по мерзлым ступеням в свисте пурги они добежали не более как за 10 минут. Дважды Володя кубарем скатывался вниз, катерники дружно его поднимали, дружно отряхивали от снега, дружно приободряли. В здание штаба они проникли беспрепятственно. Здешний адъютант был для Миши и Гриши просто Геной, дружком по училищу. Гена же и состряпал пропуск. «Теперь дело ваше», — сказал он торопливо, — «прорывайтесь». Тут стоял строгий матрос с автоматом, матовые лампочки освещали красную ковровую дорожку. Катерники, обдернув кителя, причесавшись одинаковыми жестами у зеркала, обдернули китель и на Володе, причесали и его. «Полный вперед!» — приказал Гриша. «Смелость и честность!» — посоветовал Миша. «Никаких предисловий!» — наказал снизу адъютант Гена. «Он этого не любит». И тотчас же втроем они оказались в большом темном кабинете, где только на письменном столе горела затененная абажуром лампа. «Кто?» — спросил адмирал, когда они вошли, после положенного «просим разрешения». Володя доложился по форме, щелкнул выключатель, адмирал включил люстру, и Устименко сразу увидел того, кто командовал флотом, в котором он служил. Он был совсем еще молод, этот уже прославленный в нынешнюю войну флотоводец. По виду командующему нельзя было дать более 40 лет. Его волосы цвета перца с солью открывали высокий лоб, из-под очень темных бровей спокойно смотрели усталые глаза человека, который уже давно не высыпается. «Так, ясно», — сказал командующий после паузы. «А вас сопровождает эскорт торпедных катеров?» «Иначе я бы не смог к вам попасть», — четко произнес Володя. «Ну, а с этими орлами, естественно, смогли», — сказал адмирал. «Для них нет преград, как пишут в нашей газете». «Слушаю вас, майор». Устименко сделал шаг вперед и заговорил.